что без чего нет. Латынь. Аурикула, то есть ухо. Так вот, во всей Италии обеспокоенные мужья обращаются за помощью к Тио Пепе, дядюшке Иосифу. Могу вас заверить, что рогоносцы возносят святому Иосифу больше молитв, чем кондитеры и алчущие нового дома вместе взятые. А знаете ли вы, что в мире теневой агеологии, с которым я обещал вас познакомить, шепчутся, что сама дева, родившая у Иоакима и Анны, благодаря божественному вмешательству, не только родила от Бога, но и родилась от Бога. Такую бы и греки оценили. Согласно народной легенде, родители Марии были очень богаты, что идет вразрез с почитанием церковью бедных, зато прекрасно согласуется со всеобщим почитанием денег. А вы знаете скандальную историю, из-за которой статую Марии ставят как можно дальше от статуи Иоанна Крестителя? К этому времени Падре Бласон уже кричал, и мне пришлось его утихомирить. Посетители ресторана недоуменно оглядывались. Две благочестивые вида дамы буквально задыхались от возмущения. Падре окинул зал диким взором заговорщика из мелодрамы и перешел на свистящий шепот. Из его рта фонтанировали крошки. «Но вы поймите, Рамзес, что во всех этих кошмарных сплетнях нет ничего оскорбительного. Отнюдь! В них вера, в них любовь. Они делают святого ближе, человечнее и понятнее, достраивая оборотную сторону его характера, утаенную историей или легендой. Да он и сам мог ее утаить в борьбе за место в сонме святых. Святой торжествует над злом». «Да, но мы, большинство, не способны на это. А так как мы любим святого и хотим, чтобы он походил на нас, мы приписываем ему некое несовершенство, не обязательно сексуальное. Фома Аквинский был чудовищно толстым. У святого Иеронима был кошмарный характер. Это приятно толстым людям и вспыльчивым людям. Человеку неуютно в компании совершенства, оно его душит. Он хочет, чтобы даже святые отбрасывали тень. И если они, эти праведники, жившие так благородно, но все же тянущие за собой тень, если они приблизились к Господу, что ж, тогда и для худших из нас остается какая-то надежда. Иногда я задумываюсь, почему святость так редко совмещается с мудростью. Да, среди святых встречались и мудрецы, но тупых-то гораздо, гораздо больше. Я часто задаюсь вопросом, почему Бог ценит мудрость гораздо ниже, чем героическую добродетель. Мудрость не слишком эффектна, она не блещет, не озаряет небеса. А люди, как правило, любят яркие эффекты. И я их в этом не виню, но что касается меня самого, нет, спасибо, не надо. А вот этот ученый-болтун и стал моим компаньоном по поездке из Брюсселя в Вену. Как и было договорено, я пришел задолго до отправления поезда, но Падре Бласон пришел еще раньше и обосновался в пустом вагоне. Он сидел у открытого окна и отпугивал снующих по перрону пассажиров громким чтением требника. «Ну-ка, помогите мне с Патерностером», — сказал Падре Бласон и оглушительно заревел Господню молитву на латыни. Я поддержал его, тоже во весь голос. «Аве Мария» и «Агнус Дейс» звучали в нашем исполнении не менее впечатляюще. Посредством этого благочестивого буйства мы сохранили весь вагон в полном своем распоряжении. Люди совались в дверь, быстро соображали, что не выдержат такого общества, и удалялись, недовольно бормоча. Странно, что никто из путешествующих не желает присоединить свой голос к молитве, которая может, как знать, предотвратить какое-нибудь ужасное несчастье, — подмигнул мне Бласон. Секунду спустя свисток дежурного дал сигнал к отправлению, паровоз загудел, и поезд отошел от перрона. Бласон накинул себе на колени большой носовой платок, пристроил посередине него роговую табакерку, закинул свою жуткую шляпу на багажную полку, где уже покоился опоясанный какой-то лямкой тюк, и изготовился к обстоятельной беседе. Но сперва он задал мне главный вопрос. «Вы захватили корзинку с провиантом?» «Я захватил, причем весьма увесистую». «Думаю, будет весьма разумно без промедления заняться бренди», — сказал он. «Я не в первый раз проделываю этот путь и знаю, что вагонная тряска бывает весьма неприятной». Невзирая на ранний час, половина десятого утра, мы дружно взялись за бренди, и вскоре Падре Бласон завел один из своих долгих исполняемых во весь голос монологов, которые кажутся ему много предпочтительнее нормального обоюдного разговора.